только яичным. Надо сказать, что баню он очень любил и в течение десятилетий каждый четверг ходил в один и тот же номер центральных бань. В последние годы, если я по четвергам оказывался в Москве, то непременно составлял ему компанию. Владыка Киприан не терял чувства юмора и во время своих приступов гневливости. Даже так, достаточно было его рассмешить, как гнев угасал. Помнится, на одном богослужении произошла какая-то путаница. Владыка в алтаре допрашивал всех с целью выявить виновного в недоразумении. Вот он обращается к протодиакону отцу Г.Л. «Хорошо, но вот ты ведь хорошо службу знаешь. Он тебе ни к селу, ни к городу подает кадила. Зачем ты его взял?» Протодиакон опасливо смотрит на архиерея и говорит: «На всякий случай». Общий смех. Владыка смеется сильнее прочих. Надо сказать, Лескова он очень любил и знал великолепно. Иногда он вспоминал и повторял специфическую шутку, которая приводится в соборянах. «Что такое бездна бездну призывает? Поп попа обедать зовет». «Бездна бездну призывает гласом хлябей своих». Стих псалма. Как-то я пригласил архиепископа к себе в гости. Когда мы договаривались о дне и часе его приезда, я сказал: «Владыка, помните, что такое бездна бездну призывает? Как же, — говорит, — это поп попа обедать зовет. А что такое бездна архибездну призывает?» Он засмеялся: «Ты хочешь сказать, поп архиерея обедать зовет?» У него была в высочайшей степени развита способность ладить с людьми, и при том с самыми разными. От архиереев и важных советских сановников до простецов. Надо было видеть, как к нему относились официанты, продавцы, банщики, шоферы. И вовсе не потому только, что он щедро раздавал чаевые. Все эти люди ценили его уважительное отношение к себе и к своей профессии. Особенная дружба связывала его с водителями. Один из них, Владимир Николаевич Климанов, был одним из самых близких и преданных ему людей. Надо сказать, владыка очень любил ездить на автомобиле и часто совершал длительные путешествия по Подмосковью. Он говорил: «У меня теперь какие главные расходы? На такси, да на баню». На это я ему отвечал: «Вы, владыка, свои капиталы изничтожаете не мытьем, так катаньем». Когда он ехал на такси и при этом не спешил на богослужение, очень часто брал к себе в автомобиль попутчиков. А если видел женщину с ребенком, который ловит машину, останавливался непременно и бесплатно отвозил в нужное место. Одним из его развлечений было такое. Он останавливал машину во дворе своего дома на Косинской, на заднее сиденье набивался целый десяток ребятишек, и начиналось катание по всей округе. Вот еще забавная автомобильная история. Дело было в какой-то советский праздник, кажется, на самое 7 ноября. Владыка на такси ехал с одним из постоянных своих водителей. У обочины они увидели старичка, который пытался остановить машину. Архиепископ велел затормозить, и того поместили на заднее сиденье. Только когда машина покатила дальше, владыка и шофер заметили, что дедушка этот сильно пьян. Но мало того, обратив внимание на характерную внешность архиерея, новый пассажир стал на чем свет стоит ругать попов. Тогда шофер остановился, взял пьяного за ворот и вышвырнул из машины. А поскольку день был праздничный, автомобиль сразу же окружили люди, желающие ехать. Один из них указал на архиепископа и подобострастно спросил водителя: «А этого тоже будете выкидывать?» Владыка довольно часто обедал в ресторане при гостинице «Метрополь». Продолжалось это много лет, и там его все очень любили. Ходил он туда в гражданской одежде, и хотя все официанты знали, что он священнослужитель, но высокий сан его был там неизвестен. Одним из тех, кто его постоянно обслуживал, был некий Андрюша, татарин. И они с владыкой вечно друг над другом подтрунивали. Как-то владыка пригласил меня пообедать с ним. Обслуживал нас Андрюша и позволил себе какую-то шутку насчет попов. Тогда владыка говорит ему: «Хорошо, вот ты мусульманин. А кто ты, суннит или шиит?» На этот вопрос Андрюша наш не смог ответить. Знания его об исламе так далеко не простирались. Тогда в разговор вмешался я: «Да что там, владыка, вы ему суните!